Недавно в Хамхынском Большом театре состоялось юбилейное заседание по случаю 40-летия со дня руководства Ким Ир Сена на месте делами провинции Южный Хамгён и 10-летия со дня руководства Ким Чен Ира на месте делами этой провинции. В нем приняли участие работники провинциальных партийных органов, органов власти и экономических учреждений, организаций трудящихся и представителей трудящихся провинций. Докладчик остановился на том, что в ноябре 1965 года Чучжи 1976-го великий Ким Ир Сен руководил на месте делами провинции, а великий Ким Чен Ир в ноябре 1995 года Чучжи 2006-го. Историческое руководство великих вождей на местах явилось эпохальным поворотным событием в развитии партийной работы, экономики, культуры и образования и в улучшении жизни населения провинции, а также послужило вдохновляющим знаменем, позволившим работникам и дружинникам с высокой духовной силой добиться нового подъема и новаторства. Далее он сказал, что в прошедшее время были достигнуты большие успехи во всех отраслях провинции.